Откуда у него взялась эта хитрость? Это была мудрость. Он был помазан херувимом. Полнота мудрости, венец красоты. Но когда согрешил, то еще этот потенциал направил во зло. Уже стала не мудрость, а хитрость. И мудрость ведет к жизни, а хитрость ведет к смерти. А потенциал тот же самый. А потенциал тот же самый. Но мудрость ведет к жизни, а хитрость ведет к смерти. Вот почему умные люди очень опасные люди. Почему часто цары головы с них снимали. Потому что если он друг, он очень много пользы принесет. Но если он станет врагом, он очень много принесет вреда. Потому что потенциал остается, а мудрость уже называется не мудрость, а хитрость, потому что она ведет к смерти, она ведет к проблемам, она ведет к падению. И вот здесь Господь напоминает, указывает путь мудрости, то есть путь жизни, путь успеха. Поэтому, конечно, если Господь нам будет что-то советовать, что-то говорить, очень хотелось, чтобы мы понимали, Он указывает нам путь мудрости. Сделай вот так, сделай вот так, сделай вот так. Это путь мудрости. Вот так поступая, исполняя волю Божию, достигнешь цели вечной жизни. А ведь самая главная цель Божьей работы сегодня на земле, чтобы мы достигли святой вечности. Все остальное – это промежуточные нужды. Они, их Господь выполняет, их нельзя не выполнить, но они не основные. Основное Бог, как строит нашу жизнь, и судьбу нашу, как спланировал, со всеми ее трудностями, со всеми ее проблемами, Он ее спланировал такое, чтобы мы освятились и могли войти в святую вечность. И человек, который не вписывается в планы Божии, он никак не сможет освятиться, он не сможет это сделать. Это невозможно. И только идя путем, которым Бог ведет, то ли это прекрасное место, то ли это огненная печь. Но все это надо. Естественно, что мы всегда выбираем то, что приятно. Мы не хотим неприятностей в жизни. Мы не хотим печей этих огненных. Мы не хотим болезней никаких. Но и есть то, что мы сами навлекли на себя, а есть то, что должны пройти по воле Божией. По воле Божией. И если обойдешь в одном месте, придется идти во втором, никуда не денешься. Обойдешь еще несколько раз, Бог поставит стол и скажет, иди как хочешь теперь. Я тебе давал шанс не один раз, но ты не захотел или не захотел. Тогда как хочешь, как хочешь. Может быть, я слишком мало шансов дал, 3 или 4. У Бога, может быть, больше, но я знаю, что есть и последние. Есть и последние. Или ты пойдешь, или ты откажешься, одно из двух. Или подчинишься, или не подчинишься. Не пойдешь этим путем, через печь. Значит, не выплывется ничего из сердца то, что ненужное. Потому что оно останется. Не надо забывать, что Писание говорит так, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие или Царство Небесное. И куда ты этого денешься? Это Слово Божие. Можно заменить, можно переделать, можно обмануть самого себя, что это не так. Но это ничего не даст абсолютно. Будет так, как Бог сказал. Будет так, как Он определил, и ничего другого. О, вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Ну, конечно, что уже тут говорить? Когда мы сегодня рассуждали о Боге, какой Он, то что сегодня говорить про нас? Если я вот здесь написал, значит, его, ну, рост назовите, ну, как хотите. Но он немножко больше. Но я только записал, швед за один год проходит. 9 триллионов 460 миллиардов километров. Да если нас у всех сегодня в одну линию положить, то я не знаю, сколько будет километров. Но во всяком случае не миллиарды. Это уже точно. Поэтому вот так вот рассуждаю, что действительно все народы как пылинка на весах. Когда-то где-то у меня эта заметка была, когда где-то астрономы обнаружили город. Кто читал вот эту заметку, она у меня есть записана, я ее на сегодняшний день не взял. Какой-то где-то говорят на обочине Вселенной, на обочине, обнаружили такое странное. Ну и не успели они это засекретить. Кто-то по интернету поймал, поглядели, и когда поставили трехмерное измерение, это был огромный город. Огромный город. И говорят, это такой огромный город был, очень красивый, купола, на земле таких нету. Ну и сразу нас решили, это обитель Бога. Там вот такие смертные не могут жить. И говорят, это такие, говорят, размеры огромные, что наша, говорит, земля была бы одной пылинкой на улицах того города. Вот представьте себе, вот эти размеры, наша земля, планета, говорит, как одна пылинка на улицах этого города. Хотя, я понимаю, там пыли нету. Ну, просто так вот выразили вот это. То что сегодня говорить о нас, людях? И Писание здесь говорит, вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Все вместе. Да, наверное, меньше, как пылинка. Наверное, даже меньше, как пылинка. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. О чем это говорится? То человек Богу угодить никак не может сам по себе. Он может только чем угодить? Исполнить то, что Бог от него захотел, чтобы он исполнил. Вот все. Остальное не может. Знаете что? Для огромной личности, для великой, нужен и великий жертвенник, и великая жертва, правда? Мы еще не говорим так, большому кораблю большое плавание. Это нечто вот похожее на то, что я сказал. Большому кораблю большое плавание. И здесь Господь говорит, то если вы даже захотите принести мне жертву, то если вы будете понимать, кто я, какой я есть, то Ливана, вот все деревья на Ливане, недостаточно такой костер большой развести. А у всех животных не хватит, чтобы жертва была достойная. Вы просто как люди сами по себе не способны Богу угодить. Почему Господь взял вот эту сторону? Потому что по Его повелению, значит, как благоговение перед Ним, как признание Его Богом, жертвы приносились. Но Бог говорил, что Ему принести надо. И когда люди это приносили, это было угодно Богу. А здесь Господь говорит, а если сами по себе, ну вы никак не можете мне угодить. Потому что слишком вы маленькие, а я слишком большой, чтобы даже все деревья собрать с Ливана, и огонь разжечь такой, и всех животных собрать, этого мало. Этого недостаточно. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. И дальше Господь говорит, итак, кому уподобите вы Бога? Опять вопрос задает. Вот Ливана, дерев на Ливане недостаточно, животных недостаточно, острова как порошинку поднимает он. Говорит, ну с кем вы меня, кто на земле может вот такое сделать? С кем вы меня сравните? Конечно, ответ напрашивается низким. Итак, кому уподобите Бога? И какое подобие найдете Ему? И здесь он ведет речь дальше об идолослужении. Когда человек делает идола, считает его Богом, то он уже этим самым, хочет он или не хочет, он унижает его. Во-первых, он не такой на самом деле. Во-вторых, как его можно нарисовать таким, каким он есть? Я недавно проводил, я то прочитал там, типа анекдота, но на самом деле как пример, вот на эту тему. Значит, девочка в детском садике рисует. Воспитатель подходит, спрашивает, что ты рисуешь? Говорит, Бога рисую. А говорит, так никто же не знает, какой он. Скоро узнают. То есть она нарисует, и будете знать, какой. Но на самом-то деле, ну, что может быть общего? Абсолютно. Это вот наше воображение, оно... Ну, не может развернуться на такую полноту, хотя бы подобное, чтобы что-то было. Господь говорит, ну, нет неподобия. Даже уже не говоря о нем самом. Вы помните из послания к Коринфянам, где Господь говорил об этом духовном мире или о том, что Он нам приготовил. Помните, как написано? Глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце то не приходило, что Бог приготовил любящим Его. Как можно изобразить то, что не видел глаз, и на разум не приходило, и на сердце не ложилось? Мы только то можем изобразить, что легло каким-то образом, что мы уже могли в воображении своем нарисовать, а то, что не приходило, как оно может быть? Когда-то психолог говорит, Андрюша, значит, нарисуй, говорит, зверя, которого нет. Вот что? Я уже после ему говорил дома, что? Говорю, зверя нарисуй, который нет. Я такими глупостями заниматься не буду. Рисовать того, чего нет. Я вот такими глупостями не буду заниматься. Ни психологу, никому. Я вот такими глупостями заниматься не буду. А мы вот Бога рисуем. Ну что? Это глупости. Это глупости, оказывается. Это то, что на самом деле не соответствует действительности. Поэтому дальше Господь здесь говорит 19 стихом. Идола выливает художник. И золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден, 20 стих, а кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево. Знаете, вот интересно. Ладно, про идола уже не будем, идола. Но один, значит, выливает из серебра и золота. А другой нашел ценность, негниющее дерево нашел. Это уже ценность большая. А то, что оно сгореть может, это уже не обращает внимания. Но по своему разуму, по своему интеллекту, может быть, по богатству, это же надо было деньги платить, он выбирает негниющее дерево. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево. Приискивать себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Есть тоже такое довольно интересное место описания. Приискивать искусного художника. Здесь немножко надо было бы мостик перекинуть, чтобы это было более-менее связано. Но сегодня в нашей жизни у нас нету, допустим, вот этих идолов. Мы их не делаем, не рисуем. Но есть много других идолов. И люди приискивают искусного художника. Они его находят где-то у мира. Для него идол. И он себя строит таким же идолом, себя так, как он строил. Он достиг, и я так буду делать, достигну. Вы меня понимаете, я не запутал вас. Пытался как-то сказать поаккуратнее, но довольно трудно. Выбирает себе художника, который ему идола сделал бы. Сегодня человек выбирает для себя в мире идола, который достиг высот, и сам, подражая ему, хочет такого же идола сделать у себя. богатство ли это идол, или это еще что, или это слава. Но я не знаю, что может быть идолом. Ну как, в общем-то, я понимаю, что такое идол. Идол – это то, что стало главнее Бога. А это может быть все. Это может быть богатство. Это может быть сын. Это может быть дочь. Когда, допустим, у нас вот здесь было, когда в одной сестре, не знаю, как ее назвать, сестрой, не сестрой, когда умерла дочь, она сказала: я такого Бога и знать не хочу, который у меня дочку забрал. Значит, у нее Бог не был Богом. Понимаете меня? У нее был идол. С одной стороны, это дочь, я понимаю, это сын, тоже понимаю. Но я помню и другое, где Писание предупреждает: если кто, помните, я своим словам передаю, оценит жену, детей, мужа и так дальше больше меня, то что? Недостоин меня. И как хочешь, и так и думай, приятно, неприятно. Радость доставляет такие слова, или не печаль приносит. Но разумно понимая, они печали не приносят. Поэтому если у нас Бог будет Богом, то мы принесем благословение и тем, кого очень любим. И детям нашим, и женам нашим, и мужьям нашим, и родителям нашим. Но когда вместо Бога станут мужья, жены и дети, а Бог отступит, то вы счастья ему не дадите. Вы поняли саму логику? Вы не дадите ничего доброго ему. Потому что без Бога невозможно принести что-то хорошее. А когда Бог стоит на первом плане, а по сути дела, если серьезно рассуждать, то как можно его поставить на второй план? Он же дал нам жизнь. Если это дети, он дал нам детей. Если это богатство, он дал его. Если это родители наши, то по его воле они были нашими родителями. Если это жены, то он дал. Если мужья, он дал. Вы знаете, человек, который дает, а после его просто игнорируют, ставят на второй план, не замечают, ему неприятно. Ему неприятно. И чем более неприятно Богу, когда он как даятель жизни, как тот, который и начало дает, и точку последнюю ставит, забыть о нем. Это вообще неблагодарность. Поэтому я просто не хотел бы очень долго на этом останавливаться, но я хотел бы, чтобы мы не искали себе искусственных художников, кто достиг цели, кто хорошо нарисовал у себя. Он нарисовал, а ты не нарисуешь. Он нарисовал, но его идол, а ты не нарисуешь. Может, даже и идола не нарисуешь такого. Не получится. Это пусть Господь поможет нам в этом вопросе понимать, что идол никогда не будет стоять твердо. Вы знаете, от кого твердость идола зависела? От того, кто его сделал. От того, кто его сделал. А сам идол, он ничего не давал. Его надо было носить, он говорит, сам не ходил, помните, Писание говорит. Он не слышит, он не знает. Его человек носит. И насколько у него хватит твердо стоять этого идола, настолько идол твердый будет. Потому здесь не в идоле дело. Это просто обман. Это просто то, что уводит с пути истинного. Чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве не слышали? Разве вам не говорено было от начала? А разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Я два стиха сразу прочитал. Первое, что Господь говорит, что вы имеете всякую возможность знать Бога или знать о нем что-то. Почему? А он говорит так, вот когда ставит вопрос, разве вы не знаете? Значит, какой вопрос? Должны знать. Разве вы не слышали? Вам же говорили. Разве вам не говорено было от начала? Разве вам не приходили кто-то, кто вам говорил? Разве вы не уразумели из основания земли? То есть апостол Павел говорит так. Не слышали. А он говорит так. Ну и что, что не слышали от людей? Помните, это, кажется, первая глава послания к римлянам. И там через уста апостола Павла прозвучали такие слова. Он сказал так. Ибо, говорит, невидимое его, вечная сила и божество через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. То есть не могут оправдаться. Но мы не знали, говорит, на творение погляди. Ничего, само собой, не может образоваться. А здесь Господь говорил, разве вы не уразумели из основания земли, то есть планету, вот, которую ты создал, кто так мудро создал, разве у вас не приходило в голову, что само собой так не может ничего случиться? Одно с другим связано, гармонично все, не нарушается ничего, законы определенные существуют. И по сути дела, вот то, что я прочитал, разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве не уразумели основание земли? Полностью повторяется в другом варианте слова апостола Павла, которые он говорил в послании к римлянам 10 главе. Слушайте. Но как правда, у кого не уверовали? Как веровать того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедующие не будут посланы? Здесь 4 пункта, здесь 4 пункта. Только Исаия говорит о знании, а уже Павел о вере. Остальные все и проповедь, и слышание соответствуют полностью. Порядок. Порядок, которым Господь возвещает о самом себе. Он тот же самый, который был в древнем, такой и теперь. Вы просто дома возьмите, если это будет интересно, конечно, и вот эти два текста сравните. Вот этот текст послания к римлянам, 10 глава, 14 стих. И возьмите вот 21 стих 40 главы Исаии. Оно один. Все пункты подходят одни к одному. Разве только немножко вариант какой-то определенный. Поэтому о чем я хотел бы сказать? Пусть Господь нам поможет быть посланными, сказать слово, чтобы поверили. Такой порядок был, и такой порядок есть сегодня. Я немножко отклонился именно вот от конкретно от этой главы. Он есть тот, 22 стих, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним. Вот здесь уже немножко и астрономия, и география. Круг земли. А сколько люди гонений перенесли? А сколько заблуждений было, вы помните из истории, то на слонах она построена, то еще на ком-то зиждется. И кого-то, допустим, и казнили. А почему? А по той простой причине, что не знали Слово Божие. Оно так скрывалось людьми. Оно сегодня скрывается. Сегодня говорят, вы не читайте Библию, вы не поймете ее, не надо читать. Вот вам предлагаем. Вот эту читайте, остальное не читайте. Поэтому пусть нам Господь поможет обращаться к этому первоисточнику. Конечно, первоисточник, наверное, надо было бы назвать Библию на древнем языке, на иврите или на гебрайском языке. Но у нас ее нет, да мы его не знаем. Но для нас сегодня полным авторитетом является наша Библия на русском языке. И я просто повторю то, что известно всем, и что я не один раз говорил, что русский перевод Библии один из лучших. Он не считается лучшим. И, наверное, никакой перевод нельзя поставить только вот этот самый лучший, но один из лучших переводов. Поэтому здесь не надо особенно смущаться, если что-то где-то не сходится, просто-напросто мы не все хорошо понимаем, потом противоречия находим какие-то, а на самом деле их нету, по сути дела. Их нету, по сути дела. Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча перед ним. Ну, конечно, здесь в первую очередь имеется в виду размеры. Сравнить Бога и сравнить нас, как саранча. Да, наверное, меньше, чем саранча. Израильтяне говорили, когда сынов Янаковых видели, мы были перед ними, как саранча. Это где-то огромные были люди, не знаю, 6-метровые, 7-метровые, не знаю. Знаю, что Ох, царь Вассанский был 9 локтей. Кровать у него была 9, а кровать-то обычно делается по размерам. Она не делается гораздо больше. 4,50. Но если сравнить нас сегодня, а Бога, эти миллиарды световых, наверное, не как саранча даже. Но Бог взял саранчу. Знаете почему? В саранче есть другое назначение. А у него есть одна работа – съедать все зеленое. И никакой пользы не давать. А в этом смысле саранча самая настоящая. Бог нас питает, учит, делаем, а мы съедаем все, иногда и не благодарим даже Бога за это. Самая настоящая саранча. Правда, саранчу иногда употребляли и в пищу. Но то мы, наверное, такая саранча, которая какую-то пищу дает немножко. А остальные люди в мире, они никакой пищи от них не возьмешь. Духовно я имею в виду. Наверное, поэтому здесь Господь сказал, что живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Конечно, я думаю, что здесь речь идет о нашей земле, потому что речь говорит о жизни. Для жизни сотворил, для жительства. И нам сегодня совсем не надо знать, где-то там еще кто-то где-то живет, не живет. Мы сегодня, Господь к нам обращается. И Он говорит о том, что Он распростер над нами вот небеса, как тонкую ткань. Когда мы говорим «небеса», есть два варианта этого понятия «небеса». Один вариант – научный, как ученые говорят. Вот говорят уже, вот эта земная атмосфера, облака – это уже небеса. Но по Библии это не небеса. Послушайте, я вам прочитаю, что по Библии относится к небесам, а что относится к земле. Почему? Когда вы будете исследовать Писание, будете видеть слово «небеса», то речь не идет о том понятии, которое сегодня люди вкладывают. Речь идет о библейском понятии. Что Библия вкладывает в понятие «небеса»? Читаю. Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. А дальше там, почитайте, хвалите Его от земли. Люди, народы, князья, ветер, снег и туман, исполняющий волю Его. Что такое ветер? Это движение воздуха. Оказывается, вот эта наша атмосфера, она к земле относится, она не к небу относится. Хотя наша земля повешена на небесах. Говорит, поставил землю на небесах. Они твердые, как литое зеркало, написано. Потому наша земля и стоит так крепко. Но вот то, что сегодня нас окружает, оно к земле относится. Почитайте дома. Я просто выписал то, что относится именно к небесам. Чтобы мы не путались, когда будем рассуждать о небе, чтобы мы согласовывались с Писанием, а не с тем, что сегодня трактуется. Поэтому, но даже если сегодня взять действительно вот эту тонкую ткань раскинул, как шатер для жилья, Это говорится о величии Господа. Вы, наверное, знаете, я просто напомню, что такое тонкая ткань. Это то, чем окутана наша земля. Это земная атмосфера, воздух, который привязан к земле. И это тонкая ткань у Бога. Вы знаете, что, значит, когда речь идет об атмосфере, то кажется, стратосфера, точно не помню, она где-то на 20 километров распространяется. А дальше идет ионосфера, это где-то до 50 километров. Что-то вот именно к земле относится. А дальше уже, это уже не земля в полном смысле слова. Хотя, когда мы читаем Священное Писание, птицы полетят по тверди небесной. То есть это говорится о том, что действительно на тверди небесной все основано, стоит твердо. Но атмосфера, вот все, что окружает нас, оно приписано к земле. И Бог называет эти 20 или 50 километров тонкая ткань. Для него это очень тонкая ткань. И правда, если взять его могущество, его размеры, то это совсем тонкая ткань. Что эти километры против световых лет? И он вот распростер, как тонкую ткань. Вы знаете, я уже об этом говорить не буду. Это может кто-нибудь более толково сказать, кто с наукой связан. Но насколько еще мудро построено. Воздух не улетает никуда. Он приписан к земле к нашей, есть где-то уже пустота, есть где-то, где уже земное притяжение не действует. Ну, а пока у нас на земле Господь все так чудно сотворил. И планету для жительства, и распостер небеса, как тонкую ткань над нами, то есть эту вот земную атмосферу, которую называют где-то птицы полетят земной, а где-то небесный на самом деле, потому что все на небе утверждено. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас так благословил, чтобы мы доверились Господу. Он все разумно сделал. И то, что нам сегодня кажется очень таким-то для нас сильным, Господь где-то назвал, говорит, ничтожество. Они, говорят, восхищаются ничтожеством своим. Правильно. Что сегодня то, что мы сегодня имеем? Детские игрушки, по сути дела. Поэтому я уже буду кончать, уже без эти 9. Пусть Господь благословит нас. Давайте будем вникать в Слово Господне, помнить то, что сегодня было сказано, и пусть это доверие Господу растет в нашем сердце с каждым днем, ибо только доверяя Ему, можем достигнуть берегов святой вечности. И не только берегов достигнуть, но и войти в святую вечность. Пусть нас в этом Господь благословит. Аминь.